По-моему, мистер Смит хотел подчеркнуть значение своей агитационной работы в деревне. Вот как? Он меня убеждал, что у жителей Москвы твердые взгляды на различные проблемы огромнейшей важности. А, понятно. Это на него похоже. Вы, вероятно, догадались, что все это чушь. Гарри только тем и занят, что пытается каждого перетянуть на свою сторону. Но дело в том, что людям живется лучше, если их оставить в покое. Мы снова помолчали. Наконец я сказал: простите за вопрос, сэр, но следует ли понимать вас так, что к мистеру Смиту относятся как к фигуре, в некотором смысле комической? Да нет, это, пожалуй, будет уж слишком. У здешнего люда есть известные политические убеждения. Они считают, что обязаны иметь твердые взгляды на то да на это, как призывает их Гарри. Но в сущности они ничем не отличаются от других и также хотят спокойной жизни. У Гарри полно идей, как изменить и это, и то, но на самом деле радикальные перемены никому в деревне не нужны, даже если жителям и будет от них какая-то польза. Местные хотят, чтобы их оставили в покое, позволили жить себе тихо и мирно. Не хотят они, чтобы к ним приставали со всякими проблемами. К вящему моему удивлению я уловил в голосе доктора нотки отвращения. Но он тут же взял себя в руки, коротко рассмеялся и произнес: «Поглядите, с вашей стороны красивый вид на деревню. Действительно, внизу под нами открылась деревня. Под утренним солнцем она, понятно, смотрелась совсем по-другому, но в остальном панорама очень напоминала ту, которую я впервые обозрел накануне в вечерних сумерках. Из этого я заключил, что мы приближаемся к месту, где я оставил форт. Мистер Смит, видимо, полагает, — заметил я, — что достоинство личности заключается именно в этом, в твердых взглядах и всем остальном. Ах да, достоинство, я уже и забыл. Значит, Гарри попробовал заняться философскими определениями. Однако, как я понимаю, он понес жуткую чушь. Его выводы не всегда убеждали слушатели в полной мере, сэр». Доктор Карлейль кивнул, но, как мне показалось, ушел в свои мысли. «А знаете, мистер Стивенс, — произнес он наконец, — ведь я приехал сюда ярым социалистом. Верил в лучшее медицинское обслуживание для всего народа и прочее в том же роде. Было это в 49-м. Социализм обеспечит людям достойную жизнь. Вот во что я верил, когда здесь появился. Впрочем, виноват вам-то, к чему выслушивать весь этот вздор?» — невесело спросил. «Ну а как вы, старина?» «Прошу прощения, сэр. Как вы думаете, что такое достоинство?» «Должен признаться, что прямо поставленный вопрос застал меня врасплох». «Это довольно сложно изложить в немногих словах, сэр», — ответил я. «Но мне кажется, оно сводится к тому, чтобы не раздеваться на глазах у других. Виноват, что сводится? Достоинство, сэр». «Ага», — кивнул доктор, однако с немного озадаченным видом. Затем он сказал: «Ну, вот эта дорога должна быть вам знакома. Вероятно, при дневном свете у нее несколько другой вид. Постойте, постойте, что это там? Уж не ваш ли автомобиль? Господи, ну и красавец!» Доктор Карлейль остановился у Форда, вылез и повторил: «Господи, ну и красавец!» Он тут же извлек воронку с канистры и весьма любезно помог мне перелить бензин в бак Форда. Все мои страхи, что с Фордом случилось что-то серьезное, мигом развеялись, когда я включил зажигание, услышал знакомое урчание мотора. Я поблагодарил доктора Карлейля, и мы распрощались, хотя мне пришлось еще с милю тащиться по извилистой дороге за его ровером, пока наши пути не разошлись. Около 9 я пересек границу Корнуолла. Дождь пошел часа через 3, а тогда облака были все еще ослепительно белые. И вообще, ландшафты, что открывались моему взору нынче утром, были из самых очаровательных, какие мне доводилось видеть. К несчастью, однако, я не мог уделить им внимания, которого они заслуживали, поскольку, не стану скрывать, мысли мои в основном были заняты тем, что еще до наступления вечера, если, понятно, не случится ничего непредвиденного, я снова увижу мисс Кентон. И вот, проезжая меж привольно раскинувшихся полей, где на многие мили вокруг не было видно ни человека, ни автомобиля, или осторожно пробираясь через чудесные деревеньки, многие из которых представляли собой всего лишь горстку каменных домиков, я незаметно опять улетел мыслями в прошлое. И сейчас здесь, в Литл Комптоне, когда я сижу в ресторане этой славной гостиницы, смотрю, как за окном по булыжникам деревенской площади пляшет дождь, и у меня остается еще немного времени, я против воли думаю все о том же. Все утро меня преследует одно воспоминание, вернее, осколок воспоминания, мгновение, которое по какой-то непонятной причине живо в моей памяти. Я стою один в служебном коридоре перед закрытой дверью гостиной мисс Кентон. Стою не лицом к двери, но в полоборота, застыв в нерешительности, постучаться или нет. Ибо, помнится, в этот миг мне подумалось, что за этой самой дверью в каких-нибудь нескольких ярдах мисс Кентон сидит и плачет. Как я сказал, это мгновение крепко засело у меня в голове, а с ним и память о непонятном чувстве, которое поднялось во мне, пока я там стоял. Мне сдается, что когда я раньше на этих страницах пытался собрать подобные воспоминания воедино, то отнес этот эпизод к тому часу, когда мисс Кентон получила известие о смерти тетушки. Точнее, к тем минутам, когда я удалился, оставив ее наедине с ее горем, но в коридоре сообразил, что не принес ей твоих соболезнований. Но теперь, снова об этом подумав, я боюсь, не вкралась ли в мои воспоминания маленькая неточность, а именно, не относится ли в действительности сей эпизод к событиям, имевшим место вечером через несколько месяцев после тетушкиной кончины, то есть к тому самому вечеру, когда в Дарлингтон-холл несколько неожиданно нагрянул молодой мистер кардинал.